теплится. Не диво, что Поссе не удалось записать ни одного своего сна. Он пробовал не однажды сделать это, но каждый раз, как он признается, творческое настроение почему-то гасило сонные впечатления. Да так и должно быть. Они забывались, как только он прикасался к перу. Много ли вы помните своих снов? Ну, 5, ну, 10, ну, 20. Если бы мы запоминали все свои сны так же отчетливо, как явь, даже не все, хотя бы десятую часть, сон и явь мешались бы у нас в голове, и мы бы, в конце концов, перестали их отличать друг от друга. Мы должны забывать сны, и снятся они нам совсем не для того, чтобы мы их помнили. Вот мы их и забываем, почти все и почти сразу же. Писатель Ремезов, правда, записывал свои красочные фантастические сны и, будучи еще талантливым художником, сопровождал их замысловатыми иллюстрациями. Однако Кадрянская, близкий ему человек, автор интересных воспоминаний, утверждает, что большую часть своих снов, если не все, он придумывал. Он сам ей признался в этом. Да, они в подавляющем большинстве случаев не особенно интересны. За ними чаще всего не кроется ничего такого, что побуждало бы человека возвращаться к ним. Мы поглощены ими ровно столько, сколько длится вызванное ими волнение. Кто из нас не испытывал тягостного ощущения скуки и неловкости, когда кто-нибудь начинал за завтраком рассказывать нам свой сон? Сам рассказчик еще во власти пережитого, но нам-то ясно видно, что все это не так значительно, как ему кажется. Да он и сам уже это чувствует и комкает конец рассказа, несмотря на наши поощрительные кивания и неестественную заинтересованность. Полет воображаемого меча. Вскоре после сенсационных сообщений из лаборатории Клейтмана ученые из Колумбийского университета проделали такой опыт. Они опросили несколько сот человек и отобрали из них две группы. В первую вошли те, кто утверждал, что часто видит сны, а во вторую — кто не видит их никогда. За каждым неусыпно по ночам вели наблюдение, и каждого будили то в одной, то в другой фазе сна. Как заявили члены первой группы, они видели сны в 53 случаях из 100, если их будили в медленном сне, и в 93 случаях из 100, если их будили в быстром. У второй группы получилось, соответственно, 70 и 46. То есть сны они в медленном сне видели чаще, чем в быстром. Что это означало? Почему те, кто не запоминает своих сновидений, видят их по преимуществу в медленном сне? Сначала исследователи подумали, что эти люди просто ошибаются. Может быть, они просто обладают способностью помнить в медленном сне о том, что они видели во время предшествовавшего ему быстрого сна. С другой стороны, почему бы и не сниться с нам в медленном сне? Может быть, не все они связаны с быстрыми движениями глаз? Ответы удалось получить психологу Дэвиду Фулкису, когда он слегка изменил форму вопроса, с которым обращались к испытуемым. Обычно их будили и спрашивали, видели ли они сон или нет. А Фулкис стал спрашивать, что-нибудь проносилось у вас в голове? Эта перемена дала поразительные результаты. Почти 3/4 всех разбуженных ответили утвердительно. Но то, о чем они рассказывали, было мало похоже на сновидения, поставляемые быстрым сном. В быстром сне почти всегда яркие события, невероятные сцены, приключения, сопровождаемые сильными эмоциями. В медленном — почти чистое размышление, в основном о минувших событиях, или вялые грезы, мало отличающиеся от яви. Может быть, эти люди вкладывают в понятие сновидения нечто причудливое, фантастическое, чего в жизни не бывает, а такое в медленной фазе им как раз и не снится. Иногда они рассказывают утром, что они думали во сне. Вот этот испытуемый думал, что едет в машине по пустыне,